Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Сегодняшнее воскресенье посвящено вот этой притче, так и сам день называется, неделя о блудном сыне. Одна из самых утешительных для нас, грешников, притч Господа нашего Иисуса Христа, который рассказывается, как происходит процесс обращения человека к Богу от той тьмы, в которой он пребывает. И много-много здесь всего такого для нас важного содержится. И каждый год мы это изучаем, вникаем, и тем не менее все исчерпать до дна совершенно невозможно. Но каждый человек может эту притчу к себе приложить в любой день и час своей жизни, и она, эта притча, может начать действовать. Это относится и к тому, что человек, пребывая во мраке безбожия, вдруг приходит в себя и думает: ну как же я был слеп, что ведь вот все так просто, иди к Богу и возвращайся, и все, чем Бог обладает, все будет мое. Или среди дня уже для верующего человека как-то тоже мыслью своей уходит на сторону далече, а потом думает: Господи помилуй, о чем же я таком думаю? Разве это достойно умом бродить по таким закоулкам темным твоей души? Прости меня, Господи. И опять возвращается к молитве, к Отцу Небесному, и опять становится Сыном Божиим. Только что мечтал незнамо о чем, а теперь опять я мыслю в Боге, и опять Господь меня восстанавливает в моем сыновнем достоинстве. Это притча о том, как хорошо каяться. Притча о том, как Господь каждого встречает с покаянием, лишь бы это покаяние было настоящим. Потому что Бога нельзя никак обмануть. С Богом могут быть отношения только такие, очень личные такие, сокровенные, интимные и очень искренние. Сколько каких между Богом и собой не выгораживал каких-то правил, ритуалов, это не даст возможности общения с Богом. Богу ничто не нужно, кроме нас самих. Все, что существует в церкви, все должно служить тому, чтобы все время происходила вот эта встреча. Все время происходили вот эти объятия, когда мы возвращаемся из страны далече, где не знаем, чем занимались, и опять падаем в объятия Отца Небесного. В одном чтении апостольском, которое мы сегодня читали, которое относится как бы к другой половине празднуемого ныне дня, День святых мучеников, из послания к римлянам, мы читали. И как всегда чудесно бывает, хотя у Священного Писания, как уже много раз приходилось говорить, много авторов, людей, но является один высший автор — Господь Бог. Поэтому все так изумительно сочетается, эти тексты, которые составлены в разное время и разными людьми, но в силу вот этого божественного авторства, совершенно взяты из другого контекста и даже по другому случаю сказаны слова, они удивительным образом здесь сочетаются и соприкасаются, и также дают нам это великое утешение. Господь через апостола Павла говорит: «Притом знаю, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу. Никто не может прийти к Отцу Небесному, если он не будет призван Богом. Господь каждого призывает, каждому находит какие-то, какой-то свой зов, какой-то свой оттенок, который может уловить только именно этот человек. И Господь терпеливо иногда, иногда даже очень долго призывает человека, желая, чтобы он обратился к нему. И вот что бы ни было, а в нашей жизни, помимо радостей таких естественных и даже бывает очень глубоких, много всякого горя. И вот апостол тоже нас утешает, говорит, любящим Бога, призванным, все содействует ко благу. Вот это такая замечательная истина, которую мы должны усвоить. И вот это сказано и церковью избрано это чтением ради памяти мучеников, потому что они страдали, они проливали кровь. Они сидели в тюрьмах, в лагерях, были в ссылках, их морили голодом, их распинали на царских вратах, их закапывали живыми, их топили в испражнениях. Ну, в общем, какой только человек не мог с помощью дьявола, конечно, изобрести. Никакой Хичкок не сравнится с тем, что они не только видели, а просто претерпели вот эти кошмары. И апостол утешительно говорит, это содействует ко благу. В чем же это благо? Во-первых, мы с вами это благо. Потому что если бы они не устояли, если бы они бы отреклись, если бы они не выстояли, то и церкви бы не было. Ведь на самом деле, конечно, целиком всю церковь соборно-апостольскую истребить нельзя. Можно ее истребить в отдельно взятой стране. Это возможно. Надо уничтожить епископов, и уже священники сами себя рукополагать не могут. Это только так самосвято на Украине поднатужатся два пресвитера и рукоположат третьего. Вот. Но это все, так сказать, такая богословская ахинея. В силу их такой неразвитости, серости, неначитанности, они, так сказать, вот, такие штуки устраивают. Ну а потом продолжают жить там в разных странах. Но это все равно не церковь. Такие же самозванцы, как любые сектанты. Можно истребить и священников, тогда еще скорее. Потому что сам народ Божий без священников. Ну, в отдельных семьях еще можно чему-то учить там закону Божию. Но без храма, без церкви ничего нельзя сделать. И вот наш народ обезбожил. Не потому, что он был такой безбожный, а потому что на Руси осталось только 100 храмов. И на свободе только 4 епископа. Ну, и то временно. Если, как говорят, не было бы счастья, да несчастье помогло. Мы думаем, это вот так вот, Гитлер там напал, а это было в плане Божьем. Потому что Гитлер напал, а после того, как он спал, на Руси оказалось 30 тысяч открытых храмов. И Гитлер открывал, и Сталин стал открывать. Они соревновались, так сказать, кто лучше, так сказать, у народа заслужит, так сказать, такое благоволение. Потому что и тот, и другой понимал, хотя Гитлер в Европе к христианам относился соответственно, а здесь он решил, так сказать, в пику Сталину храм открывать. А тут в пику Гитлеру стал храм открывать. Но на самом деле это было в плане Божьем. Потому что и страдавшийся народ уже стал поворачиваться к храму. Он его стал жаждать. Жаждать настолько, что Господь так устроил, что во время войны было дано 30 тысяч храмов. У нас сейчас уже 10 лет идет, так сказать, так называемая свобода. Мы еще не достигли тех 30 тысяч храмов, которые были тогда во время войны. У нас сейчас их гораздо меньше. Гораздо меньше. На целую треть. Вот какая была жажда людей молиться Богу. Так что, несмотря на то, что вроде бы и существуют какие-то люди, действующие в истории, там хорошие, плохие, злодеи, или наоборот, благодетели человечества. А все равно всем управляет Господь. Все равно в конечном итоге Господь управляет. И какое бы зло люди ни сотворили, Господь может это зло обратить во благо. И дальше говорит апостол Павел. Ибо кого он призвал, тем и предопределил быть подобным образу сына своего, дабы он был первородным между многими братьями. А кого он предопределил, тех и призвал. А кого призвал, тех и оправдал. А кого оправдал, тех и прославил. И вот те страдания, которые наши предшественники, отцы и братья и владыки Церкви Божией претерпели, это устроилось ко благу. Мы являемся вот наследником вот их стояния, их свидетельства. Вот очень важный аспект нашей веры, о котором мы в силу нашей немощи, может быть, недостаточно внимательно слушаем и читаем Слово Божие, мы это не совсем, так сказать, полностью понимаем. Вот эту важность свидетельства. Наверное, уже многие не раз слышали о том, что мученик, такого слова не употребляется в греческом языке, откуда пришло к нам Евангелие. Существует слово «мартирос», которое мы переводим как «мученик», но на самом деле доподлинный его точный перевод значит «свидетель». Каждый христианин призван к тому, чтобы свидетельствовать своей жизнью, конечно, во-первых. Ну, если он еще призван к тому, чтобы свидетельствовать словами, так тоже бывает. Но прежде всего своей жизнью. А о чем свидетельствовать? О том же, о чем свидетельствуют Петр, Павел, другие апостолы. О том, что Христос воскрес. А что это значит? Вот апостол и такой вопрос сам себе, а может быть римлянам, которому он пишет, это задает. Что же сказать на это? Если Бог за нас, то кто против нас? В чем заключается это свидетельство? А в том, что независимо от того, согрешили мы чем-то, или отвлеклись мыслями, или какие-то возникли страшные обстоятельства, или действует какой-то на нас соблазн, мы должны всегда оставаться христианами. Вот христианин попал в какие-то жестокие обстоятельства. Например, его бьют. Как нужно действовать по-христиански в данном случае? Нужно, как Господь нам заповедовал, молиться за обижающих нас. Если на нас действует какой-то соблазн, нужно действовать по-христиански. Если око соблазняет тебя, вырви его, ибо лучше тебе кривым войти в Царство Небесное, чем потерять жизнь вечную в мире Господа. Значит, надо действовать соответственно этому. И так всегда. И вот это есть свидетельство нашей веры. Свидетельство того, что Христос воскрес. Свидетельство того, что мы действительно в это веруем во все. Потому что если мы, приспосабливаясь к обстоятельствам, нарушаем Слово Божие, то мы тогда не являемся христианами. И вот это случилось. Поддался соблазну, или там испугался, или еще что-то. Вот наконец это случилось. Я, не дай Бог, конечно, но вот согрешил. Как действовать по-христиански? Вот дана заповедь. Тут же иди и кайся. Проси прощения и начинай все сначала. Если ты не сумел молиться за того, кто тебя бил, то жди, тебе будет еще один экзамен. Опять тебя будут бить. И опять тебе Господь даст возможность помолиться за того, кто тебя обижает. Если ты не сумел удалиться от соблазна, и ты каешься, не беспокойся, будет еще один экзамен. И Господь опять тебя испытает. Вот в этом горниле. Чтобы все шлаки, которые в руде нашей души находятся, чтобы они отошли, а осталось чистое золото. Вот то золото, на которое, поглядев однажды Господь и оценив вес этого золота, его красоту, его чистоту, Он призвал нас к себе. Он нас собрал в своем храме, Он нам преподает Слово Божие, Он нас питает благодатью Святого Духа через святые таинства, через молитву, для того, чтобы мы были Ему свидетели. Господь пришел на землю один. Один человек не может засвидетельствовать перед всем миром. Поэтому он избрал 12 апостолов по числу 12 колен Израиля. Это совсем не случайная цифра. Для того, чтобы народ свой, который он тоже избрал некогда, он этот народ увидел в Аврааме. Уже тогда увидел в нем вот этих рыбаков. Вот уже тогда в Аврааме он их увидел. Хотя пройдет еще 1000 лет. Но для Бога 1000 лет, как для нас, один миг. Что будут такие свидетели. И вот они пошли свидетельствовать. Сначала по всей Палестине, а потом дальше до Британских островов. И до Новгорода, и Крым, и Индия, и все страны. Они свидетельствовали. Вот был человек Иисус. И вот он умер, и вот он воскрес. И режьте нас на куски. Мы все равно будем говорить, что мы свидетели того, что он воскрес. И блаженны те, которые, не видя, уверовали, как сказал Христос. И люди веровали им. И вот и мы тоже с вами. Мы должны быть свидетелями того. А в чем должно выражаться это свидетельство? Оно должно выражаться во всем. Мы должны быть совершенно иные люди. Мы должны быть люди духовные. Каждый человек, абсолютно каждый, имеет 3 состава. Дух, душа и тело. Обычный человек плотской, чуть побольше людей, то есть поменьше людей душевных, их тоже достаточно много. Духовных совсем мало, в силу извращенности нашей природы грехом. Так вот, христианин это тот, который, про которого апостол Павел сказал, если вы духовны, то по духу и поступать должны. Если бьют плотского человека, что плотской человек делает? Он бьет в ответ. Если бьют душевного, он рвет на себе тельняшку, плачет и кричит о правах человека. А что делает духовный? Духовный молится о том, что об этом человеке, который дошел до такого зверского состояния, что потерял человеческий облик. Потому что он ему сострадает. Он его жалеет. Потому что бьющему гораздо хуже, чем тому, которого бьют. Хотя ему тоже больно. Не надо думать, что вот мученик, он все претерпевает, потому что ему не больно. Нет, ему больно. Так же, как все. Только просто Господь по своей милости, благодатью своей, дает ему возможность это претерпеть. Совершенно нечеловеческие страдания. Совершенно невозможные для воображения. И лучше вообще это не воображать, потому что это вообще вредно. Такие вещи и созерцать-то тяжело. Не говоря уж о том, что испытывать. От этого просто психика может повредиться. Она и у этих бедных палачей и повреждалась. Потому что они, если вот в древние эпохи мы видим, что многие палачи обращались ко Христу и тем спасали свою душу. И тут же бывали казнены. То палачи 20 века, они не могли найти этот для тебя спасительный выход и погибали страшнейшим образом. И иногда и в тех же лагерях, а иногда просто сходя с ума и, так сказать, пуская себе пулю в голову. Вот мы должны свидетельствовать. А у нас этого свидетельства нету. Мы не можем свидетельствовать о Христе, не говоря уж о том, чтобы нам пойти сейчас на Британские острова и там свидетельствовать о Христе. Или там еще куда-нибудь, в Гренландию, или там на юг Африки. Мы не можем свидетельствовать о Христе даже в собственной семье. Не можем, потому что мы живем и ведем себя не по-христиански. Все наши вот такие реакции на окружающий нас мир, на то, что вокруг нас происходит, эти реакции совершенно не христианские. Мы не боремся с соблазнами, мы не можем устоять в том, когда нас кто обижает, молясь за обижающего. И мы не можем ни о чем засвидетельствовать. Единственное у нас свидетельство только внешнее. Мы там крестик на себе носим, нас можно увидеть в храме, вот, и так далее. Там, может быть, мы милостыню кому-то подаем. Это тоже свидетельство, конечно. Но это такое внешнее. А вот внутреннего свидетельства, когда действительно, глядя на нас, люди могут прославить Отца Небесного. Да, вот человек совершает божественные поступки. Его реакция на то, что происходит в мире, это реакция божественная. Вот как Христос, глядя с небес на то, что творится на земле, а и тогда творилось, и сейчас творится, как всегда, кошмар. И взять это все, весь этот кошмар, и уничтожить. Как большинство людей так и говорит, ну и давите всех. Ну и раздави. А Христос не так. Он преклонил на небеса. Преклонил небеса. Сошел на землю. И умер сам, показав перед этим, как нужно жить. Не только рассказывая, там, будьте, детки, хорошие, справедливые, так сказать, делитесь друг с другом всем и будьте счастливы. Нет. Он сам среди них жил, ел и пил. И являл в себе вот эту иную жизнь. То есть, как вот человек совершенный должен в разных обстоятельствах жить. Вот он на море, вот он в пустыне, вот он в городе, вот он на кресте, вот он в Сионской горнице, вот он. Вот и тут, и там, и здесь. Вот он на площади, вот он в синагоге, вот он вот так себя являет. Смотрите. Смотрите, видите, а потом расскажите другому. И эта жизнь заканчивается крестом. Вот в чем его было обучение нас. Что, глядя на него, люди видели, да, никогда никакой человек так не говорил. Никогда мы не видели, чтобы кто-то так вот делал. Мы многого не понимаем. Пришла женщина-грешница, вместо того, чтобы ее ногой отпихнуть, он принимает от нее там знаки внимания. Вообще непонятные вещи. Да, многого в его действиях непонятно. Как многие люди говорят, а я не понимаю, ну как-то меня ударят в правую, а я подставлю левую. И я не понимаю. Если какая-то красотка, как мне мимо нее, так сказать, пройти, не поинтересовавшись вообще. Не может ли у меня тут здесь что-нибудь вообще выйти такого, для меня более или менее приятного? Человек не понимает, ну как это можно? Вот. А оказывается, не только можно, но и должно. Но в другом смысле, что Господь вот так вот являл вот эту совершенно иную жизнь. И потом апостолы ее продолжали являть. А потом следующее поколение христиан. Они являлись свидетелями. И иногда жизнь приходила вот в такое, ну, острое положение. Что либо ты христианин, либо мы тебя сейчас убьем. Вот надо что-то такое выбирать. И, конечно, понятно, можно понять человека, который ну, шел на какие-то компромиссы. То, что страшно, потому что больно, потому что безнадежно. Как вот многие люди, я многих таких людей знал, которые были в лагерях, они говорят, ну бесполезно. Что ты подписываешь протокол, что ты не подписываешь, что ты про кого-то рассказываешь, что не рассказываешь. Все равно всех возьмут и всем дадут тот срок, который определен заранее. Вот колешься-то, не колешься, говоришь, не говоришь. Если тебя определят 58-10, то ты свою десятку получишь совершенно спокойно. Спокойно. Если ты среди них провокатор, ну тебе 8 лет дадут. Так сказать, это не влияет вообще ни на что. Если этот слой нужно расстреливать, так сказать, то расстреливают. И тут ничем ты не можешь повлиять. Абсолютно ничем. Никак. И вот поэтому у людей складывалось такое впечатление совершенной безнадежности. И такой безвыход. А, будь что будет, и в общем, все подпишу и на все согласен. И вот в этом положении тоже оставаться христианином очень трудно. Очень трудно. Но Господь, раз Он ставит человека в такие обстоятельства, Он этого от него и ждет. Как он преодолеет эту трудность? Сколько у него веры? Потому что для Бога достаточно сказать одно слово. И не будет не только палачей, не только лагерей, а вообще и ночью будет солнце светить не хуже, чем днем. Будет два. Вот из луны Господь может сделать другое солнце. И будет всегда светло. Белые ночи будут. Не белые, а даже еще какие-то. И вообще теплые ночи. Вот. А чтобы всех не затопило, потому что снежок растает и Антарктида, Господь через какую-то трубу может лишнюю воду просто выпарить. Для Бога не составляет труда никакого. И вот если человек в своей вере опирается на Бога и предается не обстоятельствам, не злу, а соблюдая заповеди, предается Богу, то тогда Господь этому человеку начинает помогать. И вот этого Господь ждет. Потому что вот этого единения, вот этого доверия, вот этой любви в любых обстоятельствах жизни. И даже для грешников. Как бы человек не был грешник, он к сегодняшнему вечеру может полностью исправить свою жизнь. Если он покается, если он не будет себя оправдывать, потому что каждый человек, грешник, не имея оправдания от Бога, о котором вот мы слышали у апостола Павла, ему нужно что-то со своей совестью делать. Потому что редкий человек может сказать про себя, я грязная, вонючая скотина, и такой я ей и остаюсь. Человек не может про себя так сказать. Человек хочет, так сказать, выглядеть камильфо. Ему нужно обязательно перед людьми что-то себе изображать, какую-то важность, что он что-то такое есть, такое, ну, может быть, интересное, по возможности значительное, и так далее, и так далее. Как вот щеки так надувать и быть таким чем-то казаться. Вот так признаться перед всеми, что он грязная, вонючая скотина, человек не может. И он ищет себе какие-то оправдания. Что вот этот человек виноват, вот это, в этом жена виновата, в этом дети, в этом правительство, в этом папа с мамой, потому что они мне вот это не привили. Там в этом братья и сестры виноваты, они со мной не поделились. В этом институтская система, в которой я учился, виновата, потому что я вот ничего такого не смог получить. Погода виновата, я вот плохо себя чувствую, ну и так далее, и так далее. То есть все кругом виноват. Пока человек оправдывает сам себя, никакого покаяния невозможно. Возможно только тогда, когда человек придет к Отцу Небесному и скажет, я согрешил на небо и пред тобой. Я согрешил. Я согрешил против этой заповеди, я согрешил против этой заповеди. Я действительно скотина. Но я не хочу с этого момента быть скотиной. Ты мне помоги. Вот из моего скотской жизни моей выбраться. И Господь поможет любому. И всегда. Если его желание настоящее. И Бога невозможно обмануть. Ну, священнику может чуть-чуть припудрить там мозги. Это, в общем, пожалуйста, на здоровье. Если священник опытный, он, так сказать, это все быстро увидит. Это тоже совершенно не важно. Но перед Богом мы все абсолютно ясные существа. И нам нужно искать не расположение священников, чтобы они от нас хорошо думали, чтобы мы выглядели очень неплохо. А нужно подумать на секунду, какими очами на меня Отец мой Небесный Создатель смотрит. Что я тут бормочу? Перед кем я хочу красиво выглядеть? Надо думать об Отце Небесном. Если мы хотим действительно перед Отцом Небесным оправдания, то это только Он нас может оправдать в Сыне Своем, Иисусе Христе, который взял на Себя наши грехи. Вот только Он один. И вот надо нам к Нему пробиться. Вот сквозь толщу своих грехов. Только так. И вот это будет покаяние блудного сына. Тогда Господь выйдет нам навстречу. Тогда Он нам даст возможность начать новую жизнь. Но чтоб, конечно, мы к старой не возвращались. Потому что это бесконечно невозможно. Об этом и в Писании сказано. Невозможно обновлять уже однажды обновленного. Если ты взялся перед Богом начать новую жизнь, ну что ж, тогда берись. Тогда не оборачивайся назад, потому что не будешь благонадежен для Царства Небесного. И вот с этого момента начинает свидетельствовать человек. Да, он был таков. Вот он где-то там живет, где-то там работает. Все его знают. Потому что грехи не скроешь. Нет ничего тайного, чтобы не сделать явности. Сколько ни камуфлируй, сколько ни ври, сколько ни завирайся, все равно все про тебя узнают, кто ты есть. Если не узнают подлинную фактуру, то по роже увидят, кто ты есть. Все равно, не в этом проявлении, так в другом, обязательно выявится. И вдруг этот человек, про которого знали, что вот таков он, таков, таков, вдруг он начинает меняться. Он становится совершенно другим. У него становятся совершенно другие реакции на окружающий мир. Он все делает по-другому. Да. И это тоже не может укрыться. Сначала, дескать, они думают, ну, это он лицемер. И даже смеются. Ишь, грехи стал замаливать. А потом видят, что человек приходит в другое качество. И это называется свидетельство. Человек свидетельствует. Не то, что он плакат повесил себе, гвоздики прибил, я теперь православный христианин, я теперь, так сказать, пиво не пью, и там сильно чем-то вредным не закусываю. А я вот теперь добропорядочный гражданин. Нет, это происходит без всяких деклараций. Этот свет появляется внутри. И он, как бы человек его ни прятал, он все равно пробивается наружу. И да, придется пострадать от тех вчерашних, которые привыкли к тебе, к прошлому. И уже каким-то образом согласились. И вдруг начинается что-то другое. Их это раздражает. Они могут даже начать ненавидеть. Они могут даже вытолкнуть тебя из своей среды. Что совсем неплохо. Слава Богу. Потому что с преподобным преподобным будешь, с развращенным развратишься. Сказано в Писании. Поэтому это совсем неплохо. Но начнется совсем другая жизнь. И вот эту другую жизнь нужно провести до конца. Веруя, что никогда Господь не даст возможность человеку испытать и испить больше, чем он в состоянии. Почему сейчас нет гонений? Потому что те, кто пишут в Московском комсомольце, не такие же продажные твари, которые в Московском комсомольце писали в 30-м году, они абсолютно такие же по своему качеству. А что, у них ослаблен, нету сил? Нет. У нас сейчас милиции больше, чем в СССР. Все есть. А лагерей настроить вообще пару пустяков. сами построим, сами напилим, только гвоздей откуда-то из Германии надо завести, и все. А остальное сами сделаем, своими собственными руками. Нет проблем. В чем проблема? В том, что Господь знает, что мы этого с вами не выдержим. Не выдержим. Поэтому Он нам не попускает таких страданий, которые наши деды и отцы претерпели. Мы слишком слабенькие. Вот тот росточек веры, который у нас есть, он очень такой зелененький и очень еще чахленький. На него невозможно что повесить. Если бы на этом росточке действительно выросло какой-то плодик, этот росточек обломился бы. Поэтому плодов веры настоящих у нас еще нет. Но все-таки этот росточек есть, и он зелененький, и он может стоять прямо и свидетельствовать. Вот в тех незначительных трудностях, в том маленьком кресте, который каждый из нас несет, в тех трудностях, весьма и весьма ограниченных, которые каждый из нас испытывает, мы можем тоже свидетельствовать о своей вере, перенося их, как заповедано нам Господь, с кротостью, смирением, с послушанием Богу и в любви к нашим ближним, которые испытывают нечто подобное. Не злобясь друг на друга, не раздражаясь, не ненавидя, не ища виновных, а глядя только на себя, чтобы день наш с утра до вечера происходил по-христиански. Ту меру, которую каждый из нас понимает. Потом эта мера, если мы начнем так жить, она будет расти. И вот, если она вырастет до какого-то известного момента, когда нам придется пострадать побольше, поболеть побольше, или какие-то потери в жизни перенести, может, какие-то сложные операции, которые, конечно, будут делать под наркозом и все такое, но вот вот тот период, когда будешь выходить из наркоза, даст тебе возможность этот выход провести достойно, без ненужных соплей, без обвинений врачей и там не знамо чего, бесконечных требований, бессмысленных к родственникам, жалоб на то, что тебя не лечат, на тебя жалеют лекарства и там прочую ахинею, которую человек, испытывая естественные трудности, он хочет как-то обвинить во всем этом совсем других людей. Что совершенно и несправедливо, и неверно. Вот для чего Господь нам даровал веру. Не для того, чтобы нас там мучить, или как-то нас наказывать за что-то, или так, и так далее, и так далее. Нет. Он хочет нас всех взять к себе. Он нас призвал для того, чтобы нас любить. Он хочет нас принять в свои объятия. А мы от этого вырываемся. Потому что Он может нас принять в объятия при условии, если мы будем сынами Божьими. Но вот это усыновление происходит не без нашей помощи. Потому что Он нам показал своего Сына, Иисуса Христа. И дал нам образ в Нем. То сказал, что если вы будете подобны Ему, то я усыновлю и вас тоже. Он-то мой Сын единородный, а вы мои дети по творению и по благодати. И всех вот таких, конечно, несовершенных готов взять, если вы будете свидетельствовать о том, что вы верны вот этому избранному пути. Что главная составляющая нашей жизни есть свидетельство. Не устное, а свидетельство жизнью своей. И вот видим, Господь все для нас сделал. Он нам и путь показал. Он пришел и нас спас. Он нас освободил от наказания за наш грех, пригвоздив ко кресту грехи наши. Он нам дал благодать Божию, которую мы черпаем из церкви, и с помощью благодати этой Божией мы можем все преодолеть. Более того, Он нам дал обстоятельства жизни, которые блестящим образом дают возможность нам достичь небесного своего царства. Нам только нужно это принять. А если мы поскользнулись, упали, то он этой притчей свидетельствует о том, что если мы покаемся, он готов нас, вот раскаявшихся, взять опять, дать нам возможность повторить этот путь снова, чтобы мы снова начали эту небесную жизнь, к которой он нас всех готовит. Вот какова же его любовь. А мы еще что-то, чем-то недовольны, как-то обижаемся, стараемся не слушать его слова, а некоторые доходят до безумия, что начинают претензии Богу предъявлять. Но тут все нам дано, тут только ленивый не спасется. То есть небольшой духовный труд нужно приложить, и Господь придет нам на помощь и выйдет навстречу. Аминь. Спасибо, Господи.